мере выше. Просто почувствуй ритм. Завтрашний день будет лучше. Этот кажется избитым. Зафиксируй мгновение. Оно не повторится. Вспышка исказил момент, и он таким запомнится. Мгновение ветра скоро угомонится. Погружаясь в бездну, плавно, чтобы так же вернуться обратно. Утро, как и всегда. Момент, когда проснулся, постепенно откажу ото сна. Раздраженно встрепенулся. И снова в теле, после небольшого привала. По своим правилам, их немного и немало. Я настрою на успех, во что бы это ни стало. Стоило или не стоило, стоило стада оставить позади навсегда. Стадии изменяются плавно и слаженно. Замедлилось прощение. Необходимо мне избавиться от силы притяжения. Сухие связки молчу, замер без движения. Нет дыма, но чувствую процесс трения. Всплываю и уже свежести повеяло. Без перепадов меняется давление. Береги